28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 36F. Кэтрин Азаро. Альха. «Привет, Джейсон. Я надеюсь, ты не слишком удивлен моему письму. Нелегко написать тому, с кем не виделся 20 лет. Не поверишь, мне по-прежнему 86. Мне так много нужно сказать тебе, и я не знаю, с чего начать. В моей памяти живо воспоминание детства. Проплывает перед глазами, как бабочка по воздуху. Мне тогда было 5, я сидела на улице, играла в грязи и, копая ямки, думала о разговоре родителей. Колледж. Это слово, странное и могущественное, осталось в моем сознании. Колледж ждал меня в будущем. «Как же так?» – подумала я. «Я не знаю, как ходить в этот колледж». Мысль об этом тяжестью легла на детское сердце. И тогда, как солнечный свет сквозь облако на меня, растерянную и маленькую, вдруг сошло просветление. Мне не надо прямо сейчас понимать, как идти в этот колледж. Разберусь, когда стану старше. Вот совсем недавно я не умела складывать цифры, а теперь могу. Так ко мне пришло великое откровение. Для того, чтобы узнать неизвестное мне в настоящем, у меня есть время в будущем. А теперь, к 86, я усвоила в жизни многое. И хорошее, и плохое, и нелепое, и умопомрачительное. О, я знаю, теперь никто не говорит «умопомрачительное». Будь ко мне снисходителен. Я должна рассказать тебе о событиях, которые привели к нынешнему положению дел, начиная с моего первого пробуждения в доме. Может быть, описывая их для тебя, я сама стану понимать лучше. Я привыкла думать, что могу научиться чему угодно, если есть достаточно времени. Это было давно, еще до интернета. Я открыла глаза. На диване рядом со мной сидела какая-то женщина, наблюдая, как я дремлю. Прошло 20 лет, но я помню ее лицо. «Привет», — я медленно села. «Суставы затекли». «Здравствуй». Она нежно обхватила меня, привлекла к себе. Мы сидели, обнимая друг друга. «Ты неплохо выглядишь», — сказала мне дочь, когда некоторое время спустя мы смогли отпустить друг друга. «Даже просто отлично». «Как и ты». «Невозможно поверить, что ей 63. С виду лишь 43, не больше. Ровно столько, сколько было, когда я исчезла. Она поздно пришла в мою жизнь. Мой ребенок – чудо». Прошло 2 дня с тех пор, как мой рейс прибыл в Сан-Франциско. Что-то шло не так. Я поняла еще до приземления, когда выглянула в иллюминатор и увидела, что рядом с нами летят несколько истребителей. Нас сопровождал военный эскорт. Но даже в худших, самых нелепых мыслях я и не догадывалась, что нам скажут представители властей в аэропорту, загнав в отдельный зал. Изгиб временного континуума, злой рок, сон. Мы скаканули на 20 лет вперед, в будущее. Оказалось, что вокруг нашего Солнца червоточиной по эллиптической орбите вращается астероид, попадая в Солнечную систему раз в 20 лет. Она подходит ближе, чем Марс, нагибает Солнце и снова отправляется в долгий путь. Ученые считают, что именно он столкнулся с Землей 65 миллионов лет назад, вызвав гибель всего живого, включая и динозавров. А в 2017-м она настолько приблизилась, что на нас отразилась ее чудовищная гравитация. Выросли приливы, возникло прекраснейшее из всех ранее зарегистрированных северных сияний, а еще в нашу сторону отправилось несколько пространственно-временных складок. Просто мелких извилин. К сожалению, в одну из них попал наш самолет авиакомпании «Ана», следующий рейсом 008 по маршруту Токио-Сан-Франциско. По космическим меркам, результат столкновения был бесконечно мал, меньше, чем микровспышка на радаре времени. Что для космоса с протяженностью более 30 миллиардов лет наши 20 лет жизни? Пустяк для космоса. Но этот крошечный всплеск вверг в хаос жизни всех пассажиров нашего рейса, бросив нас в 2037-й. Нам теперь придется как-то жить с этим. Мне еще повезло. После того, как нас многократно проверили власти всех уровней, появилась дочь и увезла меня в наш семейный дом в Беркли-Хиллз. Я осматривала гостиную. Она выглядела уютной. Золотистый ковер, возле окон цветы в горшках. Ты же помнишь, этот дом купили мои родители, когда мне было 3. Они оставили его мне, а я подарила нашей дочке, Луси. Оказалось, в нем теперь живет ее дочь, наша внучка. Когда я пропала, ей было всего 11, а теперь у нее муж и дети. Временная складка отняла у меня возможность видеть, как они подрастают. И не только. Этот вор, проникший в мою жизнь, многое у меня отнял. «Мам», — спросила Лусия, — «ты в порядке?» Голос звучал мягко. Мне всегда нравилось, как она говорит, негромко и понимающе, что всегда привлекает людей. Теперь Лусия — профессор, постоянно работает в калифорнийском отделении Беркли. Так она выглядит мягкой, а на самом деле сурова, результат многолетнего опыта. «Со мной все хорошо», — заверила я. «На самом деле вы страдаете от дезориентации, состояние, пограничное с шоком», произнес мелодичный женский голос. Я подпрыгнула от неожиданности. «Черт возьми, это кто такая?» «Мам». Люсия пыталась сохранить серьезность, но не слишком успешно, учитывая, как она рассмеялась. Я так часто запрещала ругань, когда дочь была маленькой, что та до сих пор наслаждается, подловив меня на вербальном проступке. Я опять села. У меня были тяжелые дни. Сегодня я проявляла просто королевскую сдержанность. Голос снова заговорил. Выражение «черт возьми» в данной ситуации не выглядит подходящим. Я смотрела на Лусию. «Этот дом со мной говорит?» «Хочет с тобой познакомиться». Я повысила голос. «Значит, ты мой дом?» «Скорее, я дом вашей внучки». «А она не глупа. Как тебя зовут?» «Лусия», — ответил дом. Я удивленно подняла бровь, глядя на Лусию. «Ты назвала дом в честь себя?» «В честь тебя», — улыбнулась она. «И моей дочери, и моей внучки, Лусии Аделины Гарсии IV. «Это надо же! Так нас четверо! Я-то не ждала и двоих, ведь в мои времена матери никогда не давали дочерям свое имя. Я когда-нибудь тебе говорила, как меня обрадовало, что ты решил назвать нашу дочь в мою честь. Ты всегда знал толк в именах. Никогда не забуду, как в далеком 1959-м, как раз перед нашей свадьбой, я в шутку спросила, не хочешь ли ты взять мою фамилию. В те времена такое никому и в голову не приходило. Черт возьми, да люди сочли скандальным, что я не взяла твою фамилию, становясь миссис Джейсон Уильямс. Ты, однако, в ответ на вопрос не заворчал, не засмеялся, ты об этом задумался. И я помню, как ты сказал, мне тогда придется все менять как положено. Все мои документы, ученые степени, водительские права, изменений будет так много. Думаю, пока я тебе не сказала, ты не понял, что я шучу. Но я никогда не забывала, что ты задумывался об этом всерьез, тогда как большинство высмеяло бы саму идею. То лишь одна из многих страниц моей жизни с самым лучшим человеком, какого я когда-либо знала. Да, с тобой, Джейсон, не красней. Это правда. «Лусия Пятая заправляет в этом доме куда лучше, чем я», — сказала мне наша дочь. «Она тоже часть нашей семьи». «Лусия Пятая, тебе повезло избавиться от повседневных хлопот», — сказала я. «В нашей семье младшим всегда приходится мыть посуду». «Я и мою», — сообщила Лусия. «Я на самом деле приказываю домашней технике убирать со стола, как и посудомойке помыть посуду». «Мне все больше нравится это будущее», — сказала я. «А еще открываю двери членам семьи», — добавил Дом. «Что сейчас и намерена сделать». «Что?» Я вскочила, и тут же дверь распахнулась, и ворвался вихрь. Растрепанные черные волосы, сверкающие темные глаза, развивающаяся голубая туника. «Это правда!» — воскликнул вихрь. «Это ты!» «Лусия?» — спросила я. «Учитывая изобилие женщин с этим именем в нашей семье, хорошая заявка на победу. Но я и не сомневалась. Это моя внучка. Когда мы обнялись, мне опять хотелось заплакать, и не только от счастья, но и из-за всех потерянных лет. Когда мы, наконец, отстранились, я увидела стоящую рядом с ней девочку. У малышки были темные волосы, высокие скулы и грация всех женщин рода Гарсия, но глаза не карие, а зеленые. «О!» — улыбнулась я. «Ты, наверное, номер 4». Очевидно, Лусии Аделине Гарсии IV эта шутка была знакома. «Здравствуй, прабабуля». Она рассматривала меня с любопытством своих 6 лет. «У тебя морщинки». «Люси», — одернула ее мать. «Так обходится с нами время», — сказала я. «К сожалению». «Мамочка говорит, что ты Саферджет». Я смотрела на них. «Это до или после того, как я изобрела колесо?» Дочь рассмеялась. Щеки внутри залились краской. Правнучка выглядела смущенной. «Я не имела в виду, что ты суфражистка», — поправилась внучка. «Я ей рассказывала, что ты похожа на них в том, как помогала женщинам сломать преграды, что ты одна из немногих женщин, получивших степень доктора технических наук в 1950-х, и много десятилетий работала в этой области». Я поморщилась. «Лишь потому, что я слишком упертая, чтобы сдаться. Надеюсь, Лусия III рассказывала своей дочери и о том, что Лусия II стала первой женщиной-доктором философии в Гарварде 1990-х, а эта область науки известна как высшими идеалами интеллектуального дискурса, так и вопиющим дефицитом женщин-ученых, как и твоя бабушка», — добавила я Люси. Моя дочь рассмеялась. «Я тоже, значит, упертая?» «Нисколько», — заверила я. «А интересно, известно ли ей, что ее прозвали бархатным молотком, как тот коктейль, который пьется так мягко, что не заметишь, как он бьет в голову?» Люси рассматривала меня. «Ты пострадала во время полета?» «Можно и так сказать, моя дорогая», — улыбнулась я. «Ты умная девочка». «Вся в мать», — с улыбкой добавила наша дочь. Потом они показывали мне фотографии, парящие в воздухе голограммы. «Тебе бы понравился муж нашей внучки, добродушный парень с каштановыми кудрями и глазами ярко-зеленого цвета, какой-то финансовый кудесник, сын ирландца и малазийки. Муж нашей дочери, Мартин Ванг, почти не переменился, такой же ботан в очках. Не знаю почему, но меня удивило, что он до сих пор преподает на математическом факультете Стэнфорда, хотя ему уже далеко за 60. Теперь выходят на пенсию гораздо позже, чем в наше время». «Наследие у нашей правнучки очень богатое. На четверть ирландка, на четверть малазийка, на четверть китаянка, 1/8 британки и 1/8 испанки и 100% американка». Один из снимков запечатлел нашу внучку подростком на концерте после сольного танца. Она стояла рядом с нашей дочкой и Мартином, такая изящная в балетной юбке, грациозный лебедь. Но для меня еще прекраснее другой человек на том фото – волосы седые, морщинистое лицо и сутулые плечи, но голубые глаза такие же ясные, как в день, когда мы с ним впервые встретились. Ты, Джейсон. И ты смотрел на меня с голограммы и улыбался так нежно и ласково, что мое сердце чуть не взорвалось. «Вот почему это проблема», — пронесла Лусия III, наша внучка, стоя перед диваном и потрясая полупустым бокалом вина. «Это преступление». Оно отрицает эмоционально-культурный цифровой интерфейс человечества, определяемый ограничениями всемирной сети. Их нужно остановить. «Надо же», — произнесла я, хотя никто и не слушал. Я совершенно не понимала, о чем это она, но прозвучало весьма эмоционально, особенно учитывая ее низкое контральто. Я пожалела несчастных, которым приходится выступать против нее в суде. Ее речь завораживала. Наша внучка стала адвокатом со специализацией по эмоционально-цифровым искам, что бы это ни значило. Наша дочь, скрестив руки, стояла перед панорамным окном с видом на залив. «Ты полагаешь, что можно оценивать бессознательное поведение, А это не так. У нас для этого не выработаны даже символы, чтобы описать эмоциональный культуризм. Да, ты в оппозиции, но убедить в чем-то людей, просто крича на них, невозможно. «Всемирная сеть никого не сдерживает», — сказал невидимый голос. «Она лишь указывает на ошибки». «Конечно, сдерживает», — возразила Лусия Третья. «Указывает людям на всякий обман или на ошибку, и это выводит их из себя». Она нахмурилась, глядя на нашу дочь, свою мать. «И я не кричу, просто уверенно заявляю». «Ложь — понятие человеческое», — вставил Дом. «Часто ассоциируется со сложными эмоциями. Всемирная сеть действует, руководствуясь логикой, без эмоций». Я сидела на краю дивана, потирая виски. Объяснения нашей внучки о том, чем она занимается, стали причиной бурных дебатов между ней и нашей дочкой с комментариями со стороны Дома. Поместить в одну комнату философа мирового уровня и пылкого молодого юриста, вероятно, не лучший способ познакомить меня с 2037-м. Мне понравилось, что они могли беседовать в таком духе, но для меня это было уже чересчур. Наша дочь присела рядом со мной. «Извини нас, мам, увлеклись». Бросив массаж, я погладила ее руку. «Просто мне нужно чуточку времени». Внучка присела на стоящий перед нами кофейный столик. «Я так рада видеть тебя, бабуля. Она с нашей дочерью казались очень схожими по интеллекту и способности понимать друг друга, но я очень сомневалась, что кто-нибудь хоть когда-нибудь называл нашу внучку мягкой. Да, она не кричала, но могла сразить умением подбирать убойные аргументы. Я могу представить, что это был за подросток, но наша дочь как-то выжила». Они принесли еще вина, и мы втроем устроились на диване и беседовали уже поспокойнее. И они рассказали мне о всемирной сети. Знаю, как ты ценишь подробности, и поэтому подведу итог, как смогу. Пока пишу, и сама заодно пойму. Перемены начались с онлайн-статьи. Некий блогер написал о нанолекарствах, крошечных молекулярных лабораториях, циркулирующих в человеческой крови. Первоначально они тестировали наличие витаминов, восполняли то, чего недоставало носителю. Наномедицина быстро прогрессировала. Сейчас микророботы уже в телах большинства, они контролируются при помощи крошечных пикочипов. Эти лекарства сохраняют здоровье, замедляют старение и лечат мелкие травмы. Люди стали самовосстанавливаться гораздо быстрее, чем при естественном самоизлечении. Этот блогер писал о том, что люди смогут создать такие нанолекарства, которые станут причинять вред людям вместо исцеления. По его словам, причинение такого вреда противоречит клятве Гиппократа, но исследовать это не станет ни одно медицинское учреждение. Он не сразу заметил в своей статье изменения, присмотрелся внимательнее только когда читатель прокомментировал его сноску. И в самом деле появилась сноска, исправляющая его утверждение следующим образом. «Были проведены исследования по созданию наносредств, разрушающих, а не восстанавливающих мышечную ткань». А за ней шли ссылки на документы, использованные в данной работе. Блогер предположил взлом ресурса, но ни он, ни служба поддержки сайта не смогли выяснить, как это сделано. Очень скоро появились новые изменения. Певица обнаружила исправленную опечатку в опубликованных текстах своих песен. Спортивный комментатор – правку в своей баскетбольной статистике. Каждая ошибка исправлялась. В ссылках приводились поясняющие комментарии. Изменения затронули все сайты, все устройства, выходившие в интернет, все приложения. И тонкая струйка превратилась в бурлящий поток, о чем свидетельствовали бесчисленные источники, включая и те, которые не должны были стать публичными. Кто-то сбрасывал в сеть огромное количество информации. Когда в сносках начали появляться секретные военные сведения, мировые лидеры объявили чрезвычайное положение. Кризис достиг невероятных размеров. Ни один человек, группа или даже страна не могли иметь полного доступа ко всей этой информации. Интернет правил сам себя. Концепция самовосстанавливающейся машины не нова. Она пропитывала все – литературу, историю. А интернет все это впитал. Отсюда вопрос – как он сам себя исправлял? Неправильное утверждение ошибочно, и интернет устранил ошибку. Как просто, да? Но эта простота едва не взорвала цивилизацию. Что будет, если откроется каждое неверное утверждение, Ошибка, недопонимание или ложь, от мелкого безобидного обмана между супругами до аргументов в зале суда, от вранья в социальных сетях до военных действий и подделки результатов выборов в интересах криминальных империй и глобализации экономики. Что если все это вдруг станет прозрачным с неопровержимыми доказательствами? Возможно, если бы процесс шел медленнее, он не вызвал бы такого взрыва насилия, бунтов, протестов, даже восстаний. Правительства бились, стараясь защитить своих граждан. Мы попытались отключить интернет, но не смогли. Как выяснилось, он слишком плотно интегрирован в цивилизацию. Девайсы проникли во все сферы жизни. Они циркулируют внутри наших тел и даже плавают в воздухе. Мы могли уменьшить влияние интернета, но не ликвидировать цифровую среду, не разрушив цивилизацию в ее нынешнем виде. Однако цивилизация не распалась. Интернет не вступил с нами в войну. Он не имел ни целей, ни политиков, ни желания атаковать. Он просто хотел делать правки. Объединив усилия, государства старались уменьшить ущерб. Люди искали альтернативы. Не просто было изолировать от мировой сети хоть одну проблему, особенно с учетом наличия повсюду самовоспроизводящихся нанообъектов, но все же возможно. Правительства нашли ограниченный способ защиты наиболее секретной информации, поскольку концепция конфиденциальности рассыпалась в прах. Склонность людей игнорировать нежелательные истины не исчезла, но столкновение с такими неопровержимыми аргументами ее приглушило. Одни приветствовали перемены, ссылаясь на свободы, которые дает прозрачное общество. Другие отказывались от всех устройств, даже от медицинских, которые поддерживали их тела и предпочитали отказ от сети, но сохранение приватности. Восстания и политические протесты прекратились, хоть и не сразу, и жизнь постепенно стала спокойнее. И кроме того, перемены затронули не все аспекты цивилизации. Теперь интернет, называемый всемирной сетью, не часто реагировал на ошибочность детского видения Вселенной. Он не затрагивал художественную литературу, а также и комментарии с личными мнениями, когда оно было выражено четко и ясно. Наша внучка занимается юридической стороной этого вопроса. В данный момент она представляет интересы нескольких групп меньшинств, которые бросают вызов дискриминационной практике корпорации. Их коллективный иск основан на несоответствии между тем, что корпорация представила в качестве своей политики, и правками, внесенными в их опубликованные записи всемирной сетью. Корпорация возражала, утверждая, что сноски, вырванные из контекста, вводят в заблуждение и искажают суть дела в соответствии с политическими веяниями. Внешне это не отличалось от исков моего времени, пока наша внучка не заговорила о получении показаний от всемирной сети. Похоже, интернет можно теперь вызвать в суд. Я просто не знала, что думать. Меня поразил один факт, не слишком заметный в масштабе этого будущего, но важный для нашей семьи. «Вы назвали дом нашим именем», — сказала я своим тезкам. «Еще одна Лусия. Для чего давать наше имя назойливому ИИ?» «Назойливому? Почему?» — переспросила наша внучка. «Она занимается домом, она помощник, финансовый консультант, она помогает в работе. Когда мои джинсы присылают мне имейл о том, что я забыла их постирать, она об этом заботится. Она освобождает мою жизнь, чтобы я могла сосредоточиться на том, что действительно важно, моей семье и работе. Она делает меня лучше». Что я могла ответить? Я рада была бы иметь такую Лусию Пятую, когда в одиночку справлялась с семьей и карьерой во времена, когда женщины были так беззащитны. Я не добавила очевидного. Да, разумеется, Лусия Пятая действовала в их интересах, была вовлечена в семью, но это всего лишь один из бесчисленных сервисов искусственного интеллекта. И как лекарства могли быть созданы, чтобы причинять вред вместо того, чтобы исцелять, так могла и она. Наша дочь посмотрела на меня и спокойно ответила. В каком-то смысле всемирная сеть навязчива, но это не слишком отличается от того, что ты говорила мне в детстве. В сети о нас полно информации, мы только не знаем где. Ну вот, теперь все прозрачно, ничего не запрятано. Умом я ее слова понимала, но не могла их принять. Видимо, моему эмоционально-культурному восприятию нужно больше времени для настройки. Наша дочь медленно шла рядом со мной вверх по поросшему травой склону. Деревья давали тень. На вершине холма я накрыла ее руку ладонью. «Мне нужно пойти дальше одной». Лусия кивнула. «Я буду ждать здесь». Я пошла одна, миновала кусты, колышущиеся от ветра. Под ольхой, согретой лучами вечернего солнца, я нашла надгробие. Опустившись на колени в траву, я поставила цветы рядом с могильным камнем. На нем выбиты совсем простые слова. Джейсон Уильямс, 1930-2023. 93 года. По моему лицу текли слезы. Для меня, с тех пор, как мы были вместе, до моей короткой поездки в Токио прошло всего несколько дней. Я сначала удивилась, что ты не женился снова, а потом поняла, что и я не смогу. Я не знаю, смогу ли жить в мире, где нет тебя. Я сижу возле твоего могильного камня, смотрю на кладбищенские холмы и заканчиваю это письмо. Его я оставлю здесь, для тебя, похороню в маленькой коробке. Собственники обещают, что это место останется неприкосновенным, даже когда я уйду и меня положат рядом с тобой. Ты навечно выкупил это место на случай, если когда-нибудь найдут исчезнувший самолет, а с ним мое тело. У нас с тобой такая замечательная семья, любимый. Потрясающие дочери. Согласен? Чувствовал ли ты себя в меньшинстве? Помню, как ты смеялся, когда я задавала этот вопрос. Ты любил всех нас, без всяких условий. Мы все жили этой любовью. Мы с тобой пережили столь многое. Великая депрессия, Холокост, Вторая мировая война, Вьетнам, высадка на Луну, Холодная война, падение Берлинской стены, объединение Европы, первый цветной президент, цифровой бум, изменивший человеческую цивилизацию. То, что произошло за последние 20 лет, тоже драма. Но это всего лишь шаг. Мне сначала не понравилась потеря приватности, но я вижу и преимущества. Цивилизация становится добрее. Может быть, всемирная сеть и навязывает нам все это, но ее создавали люди. И ее желание улучшить саму себя исходит от нас. Эти наши Лусии, я могу поклясться, они штурмом возьмут свое будущее. Помню время, когда мнение о том, что женщины более слабые, менее умные и менее мотивированные, так укоренилось в нашей культуре, что даже я, ломая стереотипы, ощущала, что со мной что-то не так. У меня не было примеров для подражания. Черт возьми, да я помню дни еще до того, как появилось понятие «сексуальные домогательства», когда люди считали феминизм синонимом отказа от брака и материнства. Но ты и наша дочь были величайшим счастьем моей феминистской жизни, и никого в нынешнем блестящем будущем это не удивляет. Наша внучка сражается в битве, какую я вообразить не могла, за права привлекать корпорации к ответственности перед всемирной сетью. Кто бы мог вообще представить себе подобную фразу? Я не знаю, смогу ли поладить с этим новым миром. Я ведь тоже анахронизм. Но я все же надеюсь задержаться подольше в будущем, для того, чтобы увидеть, как пятое поколение женщин Гарсия овладеет этим миром, а может быть и другими мирами, когда человечество расширит свое пространство. Моему поколению тяжело доставались свободы, которые наши дочери принимают как должное. Жизнь дала мне дар, позволив прожить достаточно долго и увидеть плоды тех трудов. Наша дочь, наша внучка и когда-нибудь правнучка, и, конечно, Лусия Пятая – все они получат свои радости и печали. Я смогу протянуть еще несколько лет. Я даже приму нанолекарство, чтобы отсрочить старение, если это значит, что я увижу в наших потомках ту любовь, что мы делили с тобой. Яркий солнечный свет скользит по холмам, переходя в тускло-золотистый по мере опускания светила к горизонту. Оно рано или поздно зайдет, и наступит ночь. Но пока небо синее, а день теплый. Я однажды соединюсь с тобой, мой любимый, когда на мою жизнь опустится ночь. Но и после нашего ухода наши дети останутся жить в золотых днях будущего. Работы Кэтрин Азаро принесли ей много наград, в том числе Nebula, Reader's Choice, Prism. Научная фантастика Кэтрин основывается на ее опыте физика. Азаро в Гарвардском университете получила докторскую степень в области химической физики. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».